Индрадюмна Свами, Враджа Лила, документальная повесть. Посвящается Гандхарвике Гиридхаре Даси за твое самоотверженное служение своей горячо любимой духовной сестре Враджи Лили Даси. Мой дорогой Господь, те, кто постоянно ждут твоей беспричинной милости и, продолжая страдать от последствий своих прошлых грехов, в глубине сердца предлагаю тебе почтительные поклоны, несомненно достойные освобождения. Оно становится их законным правом. Чувство разлуки. Вместе со всеми мужчинами я ждал на улице, пока старшие матаджи омыли тело Враджа Лилы водой из Радхакунды, одели на него новые асари и подготовили к церемонии кремации. Когда все это было закончено, мы вернулись в комнату и начали петь киртан у тела Враджа Лилы. В этот момент приехали Тамал Кришна Госвами и Гирираджа Махарадж и тоже вошли в комнату. Тамал Кришна Махарадж прочитал молитвы ушедшим вайшнавам. Потом он обратился к старшим преданным с просьбой сказать по нескольку слов. Я попросил его выступить первым. Ниже приводятся выдержки, сказанного Тамал Кришной Махараджем, Гирираджей Махараджем и мной, за то время, пока мы ожидали официального разрешения забрать тело Враджа Лилы для кремации на берегу Ямуны. Размышления и воспоминания. Его святейшество Тамал Кришна Госвами. Сегодня я увидел, как сильно духовный учитель может любить своих учеников. Хотя Индрадюмна Свами – это один из самых активных проповедников нашего движения, все же он приехал сюда, чтобы провести 2 дня с Враджа Лилой. На самом деле, когда сегодня утром я разговаривал с медсестрой Киртидой, которая ухаживала за Враджа Лилой, она сказала мне, что Враджа Лила могла прожить еще неделю. Но Враджа Лила знала, что ее гуру Махарадж пробудет здесь только 1 или 2 дня. Поэтому, я думаю, все произошло таким совершенным образом только по милости Кришны. Насколько же удачлива и возвышена эта девушка, если судить по тому, что ее гуру Махарадж находился рядом с ней в момент смерти, давая наставления и беспрерывно повторяя святые имена. При таких мыслях вспоминается, как уходил из этого мира Харидас Тхакур. Он всегда желал созерцать лотосные стопы Шри Чайтани Махапрабху. Поэтому он покинул этот мир в присутствии своего возлюбленного Господа. То же самое сегодня случилось и здесь. Индрадюмна Махарадж приехал сюда, чтобы дать ей наставление и повторять для нее святые имена. И она очень спокойно, без лишних страданий и проблем, покинула тело в его присутствии. Теперь она может благословить всех нас. Она просила наших благословений, но мне кажется, что ее подвиг и судьба возводят ее в такое положение, что сейчас мы можем просить у нее благословения. Хотя некоторые из нас, в первую очередь для своих учеников, являются гуру, все же кажется, что наши ученики намного удачливее нас. Они получают подходящие имена и уходят при подходящих обстоятельствах. На самом деле, многие из них – это очень возвышенные личности. Когда Шрила Прабхупада готовился покинуть тело, видя наше подавленное состояние, он продолжал напоминать, что у нас не было повода для скорби. Приходит ли вайшнав в этот мир или покидает его, это равнозначно. Нам следует понять, что эта девушка – великая вайшнави. Насколько мне известно, а также об этом могут сказать и другие, она завоевала расположение очень многих преданных Вриндавана. В Вриндаване живут необыкновенные преданные. И если кому-то удается завоевать любовь всех окружающих, это говорит о том, что у такой личности очень доброе и преданное сердце. Здесь будут говорить и другие преданные. Но мне хочется, чтобы Индрадюмна с вами, Махарадж, провел огромный киртан. Тогда я смогу помнить о том, как Господь Чайтанья, держа на руках тело Харидаса Тхакура, пел святые имена. Здесь очень похожая обстановка. Гуру Махарадж в Раджа-лилы – это самый замечательный киртанья, поэтому нам нужно провести такой киртан, чтобы мы немедленно воспряли духом и осознали, что в этот славный день у нас нет повода для скорби. Это мы нуждаемся в соболезнованиях, поскольку мы сидим здесь, по крайней мере, я, со всеми своими анартхами. А эта девушка смогла уйти таким совершенным образом. Его святейшество Гирираджа с вами. Первая моя встреча с Раджа-лилой состоялась, когда она пришла к Арчи-Виграхе Дасе навестить ее. Я видел, что между ними были очень теплые взаимоотношения. После того, как Арчи-Виграха покинула тело, Раджа-лила пришла ко мне, чтобы задать некоторые вопросы. По ее очень возвышенным и искренним вопросам я понял, что она была особенной преданной. Вернувшись из Бомбея, я много думал о ней и чувствовал, что должен снова навестить ее. Пока я так раздумывал, пришла Кунти Деви и сказала, что Раджа-лила просит меня прийти к ней. Я не мог пойти немедленно, и поэтому записал на кассету послание и передал ей. А несколькими часами позже пришел сам. Она была в нормальном состоянии и без особого труда могла видеть, слышать и разговаривать. Мы спели киртан, и я рассказал историю о Кришне, а после этого она задала мне несколько вопросов. Тогда она пришла к мысли, что ее смерть приближается, и попросила меня дать ей такую же милость, как Арчи-Виграхе. Я спросил, что ты имеешь в виду? Она ответила, что ей нужна уверенность в том, что ей удастся успешно покинуть тело. Я сказал ей несколько слов, и в конце она ответила: «Большое вам спасибо, мои сомнения рассеялись». На следующее утро ко мне снова пришла Кунти Деви и сказала, что хотя для Раджа-лилы обстоятельства складывались вполне благоприятно, все же что-то с ней было не в порядке. Кунтидеви чувствовал, что Враджа-лила скучала по своему гуру Махараджу, Индрадьюмне с вами, и потому мы должны были попросить его приехать. Я предложил ей связаться с ним. Сюда, во Вриндаван, Индрадьюмна с вами привела чистая преданность Враджа-лилы и его внутренние стремления. Цель, с которой Индрадьюмна с вами приехал сюда, и та цель, ради которой Враджа-лила умоляла его приехать, были достигнуты очень быстро. Мне кажется, все сложилось очень благоприятно. Враджа-лила была и остается замечательной преданной. Мы многому научились благодаря общению с ней в последние дни, хотя они были так коротки. Мы в долгу перед ней, но мы надеемся, что она милостиво взглянет на нас и поможет в наших попытках достичь сознания Кришны. Я думаю, что поскольку ее гуру Махарадж является таким совершенным преданным Господа Чайтаньи, на ее долю выпала большая удача оставить тело в его присутствии. Хари Кришна. Выдержки из дневника Враджа-лилы. 22 июля 1993 года. Новороссийск, Россия. Вчера кто-то принес мне лепесток цветка с дерева Калпа-врикша из Вриндавана. Деревья желаний могут исполнять искренние желания любого человека. Поскольку этот лепесток обладает такой же силой, я получила возможность загадать желание. Зная о том, что из-за болезни моя смерть неизбежна, я хотела уехать во Вриндаван, чтобы там покинуть тело. Мне очень сильно хотелось когда-нибудь достать лепесток с дерева Калпа-врикша, чтобы попросить об исполнении этого желания. Но теперь мне на ум приходят другие мысли. Я думаю о том служении, которое дал мне духовный учитель. Он хочет, чтобы я стала чистой преданной и, покинув тело, вернулась в духовный мир. Он хочет, чтобы я, приближаясь к моменту смерти, делилась своим пониманием с преданными. Он дал мне наставление стать для других совершенным примером, и я могу выполнить это только если выйду на полосу обгона и ускорю свой прогресс в сознании Кришны. Тогда Господь Кришна после многих искренних просьб, обращенных к Нему, даст мне милость, которой я смогу поделиться перед тем, как покину тело. Я твердо хочу выполнить это служение, ведь я могу предложить его моему гуру Махараджу и Шрили Прабхупаде. Они ждут, когда я выполню это служение, и только этим служением мне удастся удовлетворить их. Сейчас я должна поместить в свое сердце лотосные стопы духовного учителя и Господа Кришны, и тогда олицетворенная святая Вриндавана Дхама тоже войдет в него. После этого я никогда не потеряю чистую любовь и преданность, которую мой духовный учитель принес в мое сердце на своих лотосных стопах. Этой цели можно достичь, только удовлетворив Шрилу Гурудева. Вот я и стремлюсь выполнить его указания. Это он сказал мне, что придет время, когда я поверну на полосу обгона и двинусь вперед на полной скорости. Он говорил: «Тогда, получив милость Кришны, ты увидишь, что далеко обогнала многих из нас. Но я не стремлюсь к тому, чтобы обогнать кого-то или просто перебраться в духовный мир. По крайней мере, я борюсь с таким умонастроением. Мне уже давно хочется утвердиться в своем желании и двигаться по той полосе, поскольку об этом служении меня попросил Гуру Махарадж, и я хочу доставить ему удовольствие. Я знаю, мне будет крайне тяжело двигаться по этой полосе обгона, поскольку придется оставить все материальные надежды. Но я приму эти трудности, поскольку верю, что мой Гуру Махарадж никогда не оставит меня одну. Он обязательно поможет, ведь он сам дал мне это служение. И вот, обращаясь к дереву Калпа в Рикше, я прошу: позволь мне выполнить указание духовного учителя. Я так сильно хочу поместить лотосные стопы Гуру Махараджи в свое сердце. Удовлетворив Шрилу Гурудева, я доставлю удовольствие Кришне. Тогда, может быть, он однажды позволит мне кататься в пыли у Радха-кунды в Шри Вриндавана-дхаме. Пусть желание достичь совершенства будет существовать в моем сердце одновременно с желанием выполнять наставления Гурудева. Пожалуйста, дай мне силы выполнить данное мне служение. Пусть мое желание никогда не ослабевает. 24 июля 1993 года. Новороссийск, Россия. Мой дорогой Шрила Гурудев, мой дорогой Господь Кришна, пожалуйста, простите меня. Во взаимоотношениях с вами я веду себя так глупо. Так больно признаваться в том, что, называя себя вашей преданной, я все еще храню корыстные желания. Пытаясь достичь высшей цели, я заглядываю вперед. Я вижу, что практически мои шансы очень малы. Тем не менее, я всегда чувствую, что вы направляете меня. Шрила Гурудев, однажды вы сказали мне, что тот, кто полон энтузиазма, может за неделю выполнить работу на год. Но у меня такое грязное сердце, что я не могу сделать свою работу за неделю. Я молю вас о милости помочь мне сделать ее как можно скорее. Мысленно я разговариваю с Шрилой Гурудевом. Он говорит мне: я знаю, тебе это кажется практически невыполнимым, но я верю, что у тебя все получится. Искренне проси Кришну о милости, и ты поймешь, как продолжать свое служение. Просто повторяй святые имена. Повторяй и повторяй. И продолжай молиться об одном и том же. Повторяй святые имена и открой свое сердце для милости Кришны. О, Господь Кришна, ты так добр. То, чем я занимаюсь сейчас, это просто изливаю свои чувства. Но как сильно я хочу служить тебе. Пожалуйста, научи меня. Я надеюсь, что однажды смогу по-настоящему прославить тебя, повторяя твои святые имена. Смогу предложить чистую, искреннюю молитву. Но сейчас я так несчастна. Я мысленно разговариваю со Шрилой Гурудевом. Он говорит мне: просто продолжай свое дело. Где повторение имен? Продолжай. Просто следуй процессу. Полностью посвяти себя повторению. Постарайся достичь этого. Нет, последний раз он сказал: не постарайся достичь, а обязательно достигни. Утренний киртан в храме сегодня был не очень вдохновляющим. Этого было достаточно, чтобы я потеряла вдохновение повторять святые имена. На самом деле Кришна проверял меня. Он хочет, чтобы через воспевание я услышала чистую вибрацию. Он хочет, чтобы я воспринимала учение Шрилы Прабхупады через самые простые лекции. Сегодня я не могла услышать святое имя только из-за моей оскверненности и анартх. О, Шрила Гурудев! О, Господь Кришна! Когда же, наконец, я смогу оценить вашу милость? Его святейшество Индрадюмна с вами. Когда в 1973 году Шрила Прабхупада приехал в наш храм в Париже, сев на Вьясасану, он в первую очередь поблагодарил нас, своих учеников, за то служение, что мы выполнили. Я почувствовал себя немного неловко из-за того, что мой духовный учитель был вдохновлен моим преданным служением и благодарил меня за это. Теперь, много лет спустя, по милости Шрилы Прабхупады, я понимаю его чувства, поскольку сам ощущаю себя в большом долгу перед своей ученицей, Враджа Лилой Даси, за то, что она сегодня многому научила меня. В частности, она показала мне, насколько сильно ученик может любить своего духовного учителя. Я молюсь о том, чтобы полюбить Шрилу Прабхупаду так же сильно, как она любит меня. Ее любовь настолько сильна, что притащила меня сюда за тысячи миль через пустыни и океаны в Шри Вриндавана Дхаму, чтобы я помог ей оставить тело. Несколько дней назад, когда я сидел в одной квартире в маленькой деревушке, где-то на юге Польши, зазвонил телефон. Это звонила моя ученица Манаси Ганга Даси. Я сразу подумал, как она узнала номер этого телефона. Ведь последний раз я был на этой квартире 2 года назад, а в этот день зашел туда всего лишь на 5 минут. И вдруг она звонит мне из Индии. Она сказала: «Шрила Гурудев, Враджа Лила находится в крайне тяжелом состоянии и может покинуть тело в любую минуту. Пожалуйста, приезжайте во Вриндаван и помогите ей». Я не решился выехать немедленно, поскольку знал, что до этого Враджа Лила пережила кризис лейкемии. Несколько лет назад, когда она была в России, у нее уже был кризис, но она выдержала. Я сомневался в том, что она оставит тело в этот раз. Вдобавок я опасался уехать из Польши, потому что это происходило во время большого фестивального тура. В неделю мы проводили по 3 публичных программы, на каждую из которых приходило более 500 человек. Я был готов разорваться надвое. То ли ехать во Вриндаван, где Враджа Лила, вероятно, могла покинуть тело, то ли остаться в Польше и продолжать свое служение. Я подумал, что единственный способ решить эту дилемму, ехать или не ехать во Вриндаван, это попросить помощи у духовных братьев. Тем же вечером мой секретарь Нарисимха Кавача Дас, проверив свой автоответчик, обнаружил полное отчаяние сообщение Кунти Деви из Индии. Поскольку Враджа Лили становилось все хуже, Кунти настаивала, чтобы я приехал во Вриндаван. Кроме того, она упомянула, что Гирираджа Махарадж тоже был уверен в необходимости моего приезда. Я немедленно позвонил Гирираджа Махараджу во Вриндаван и обсудил с ним этот вопрос. Мы сходились во мнении, что мне нужно было приехать, но при этом я объяснял ему, что не могу оставлять свое служение надолго. Я думал, что если я приеду во Вриндаван, и Враджа Лила не оставит тело через 2 или 3 дня, то она будет убита горем, когда мне придется уехать. Я спросил его: «Учитывая эти обстоятельства, посоветуй, что лучше, приехать или нет?» Я попросил его обсудить этот вопрос с Тамал Кришна Махараджем и сказал, что поступлю так, как они решат. На следующий день Гандхарвика Гиридхари позвонила мне и передала их слова. «Никто не может ответить на ваш вопрос. Никто». Таков был их ответ. Но они поступили очень разумно, передав свой ответ через Гандхарвику Гиридхари и Вайшнави. Разговаривая со мной, они умоляли меня приехать, и в конце концов я согласился. Но я все еще не решался покинуть фестивальный тур, поэтому я пошел в храмовую комнату и стал молиться Шриле Прабхупаде. «Пожалуйста, Шрила Прабхупада, дай мне знак, что я поступаю правильно». Через 45 минут ко мне в комнату вбежал Нарисимха Кавача Дас и сказал: «Шрила Гурудев, с вами срочно хочет поговорить Бхакти Бринга Говинда Махарадж. Сейчас он в России. Вот номер его телефона». Я схватил телефон, набрал номер и, к своему удивлению, попал с первого раза, хотя в Россию иногда невозможно дозвониться целыми днями. Говинда Махарадж поднял трубку и сказал: «Индрадюмна с вами. Ты должен немедленно ехать во Вриндаван. Враджа Лила вот-вот оставит тело». Я ответил ему: «Махарадж, твой звонок — это милость, Шрила Прабхупады. Я уже в пути. Большое тебе спасибо». С уходом в Раджа Лилы я почувствовал, насколько могут быть глубоки отношения гуру и ученика. Всего за несколько часов до ухода она задавала мне такие замечательные вопросы. Отвечая, я думал, что эта ситуация подобна той, когда Господь Чайтанья задавал вопросы Рамананда Раю. Господь Чайтанья знает все ответы, но он допытывался ответов от Рамананда Рая и наслаждался, слушая, как Рамананда Рай прославлял Кришну. Когда я отвечал на вопросы Враджа Лилы, мне казалось, что ей были известны все ответы, но она давала мне шанс прославить Шрилу Прабхупаду и Кришну. В главе Шримад Бхагаватам, описывающей славу Друвы Махараджа, Шрила Прабхупада говорит, что одним из гуру Друвы была его мать, поскольку именно она посоветовала ему отправиться искать Бога в лесу. В конечном итоге Друва Махарадж полностью познал Кришну. Возвращаясь к Богу на воздушном корабле с Вайкунхи, он вспомнил: «А как же моя мать, Сунити? Где она сейчас? Я не хочу возвращаться в духовный мир без нее». И Господь ответил на молитвы Друвы. Он тут же увидел, как его мать тоже возвращалась в духовный мир на другом воздушном корабле. В комментариях к этой истории Шрила Прабхупада говорит, что иногда ученик на самом деле может освободить своего гуру. Поэтому я молю Враджа Лилу, чтобы она, как моя замечательная ученица, осознавшая Кришну, продолжала одаривать меня своей милостью. Я хотел бы выразить сердечную благодарность и признательность другой очень дорогой мне ученице, Гандхарве Кигиридхаре Даси, которая на протяжении 2 лет заботилась о Враджа Лиле. Я доверил ей заботу о Враджа Лиле, и она выполнила это служение совершенным образом. Я знаю, что ей будет нелегко перенести разлуку с Враджа Лилой. Всем нам придется страдать от разлуки, но Гандхарвике будет особенно тяжело. Они с Враджей были одним целым. Вы прослушали 5-ю часть документальной повести Шрилы Индрадюмны с вами Враджа Лила. Роли исполняли Враджа Лила, Тхатри Девидаси, Индрадюмна Свами, Мурари Кришна Дас, Тамал Кришна Госвами, Шатаварта Дас, Гирираджа Свами, артист Сергей Курдюков. Автор радиоверсии Мурари Кришна Дас. Звукорежиссер Сурабхи Девидаси. Продолжение следует.